Через 150 лет после описываемых событий в Средиземноморье все еще взахлеб рассказывали легенду, которую Клеопатре удалось вписать в анналы истории в тот день, когда ее корабль вошел в устье Кидна. Люди вновь и вновь вспоминали о том, как судно поднималось вверх по реке, а за ним тянулся шлейф ароматов, как полуобнаженные девушки выполняли работу матросов, как стайка малышей нежно обмахивала опахалами царицу, восседавшую на троне под золотым балдахином. Но самым удивительным было то, что она не могла предвидеть заранее, хотя хотела предусмотреть все. Толпы людей от самого устья реки, бежавших по обоим берегам вслед за кораблем. Жители Тарса, которые, едва завидев паруса царицы, ринулись к морю. Мужчины, женщины, дети, солдаты, рабы, матросы, погонщики караванов, богатые купцы и мелкие торговцы, ослепленные одним и тем же волшебным видением. Наконец, сам Антоний, застывший, как воплощение римской суровости, на возвышении, где, должным образом разодетый, в лавровом венке и кирасе, он ожидал прибытия Клеопатры. Антоний видел, как приглашенные им почетные гости при приближении корабля сорвались со своих мест и смешались с местным населением, увлекаемые тем же чувством, тем же непреодолимым желанием приблизиться к царице, влить свой голос в общий хор приветствий. Антоний, все еще сохранявший величественную позу мужчины, полководца и убежденный в том, что именно он является главным действующим лицом предстоящей церемонии, даже не понял, что произошло. Он вдруг осознал, что остался в полном одиночестве на своей трибуне и растерянно стоит, опустив руки, тогда как корабль продолжает бороздить воды Кидна, приветствуемый ликующими криками толпы. Все в один голос выкрикивали одни и те же радостные слова. Сама Афродита вышла из моря, в котором родилась, чтобы встретиться с Дионисом на освобожденной им земле. Они двое, вступив в священный брак и слив воедино силы воды и земли, подарят людям мир и процветание. Феноменальный взрыв коллективной фантазии, пробудившаяся мечта, импровизированное театральное действо, прилив энтузиазма настолько спонтанный, что даже в самых лихорадочных видениях, посещавших ее на протяжении последних недель, царица не могла вообразить ничего подобного. И никто из этой толпы даже ни разу не взглянул в сторону человека, который в приветственных выкриках фигурировал под именем Бога-Освободителя. Все напрочь забыли о римлянине. Это к ней, женщине-богине, устремлялись люди, ее восхваляли как Афродиту, хотя прекрасно видели, что она явилась к ним как египтянка в наряде Исиды с лентой, завязанной под грудью узлом матери, богини с мириадами имен. И потом под своим балдахином царица приняла величественную изящную позу, которая характерна только для единственной справедливой, вечной утешительницы, блаженного прибежища, принявшего облик женщины для той, что дарит наслаждение, но всегда остается целомудренной для прародительницы всего существующего, которая отделила небо от земли, установила законы моря, подарила мужчинам воинскую доблесть, научила женщин рожать детей, которые есть солнечный свет и источник всех законов. Достаточно просто посмотреть на нее, как она восседает на носу своего корабля. Разве не понятно, что она воистину царица ветров и всех соленых вод, госпожа реки, дождей и бурь, та, что открывает море для навигации и поднимает из его пучин на поверхность новые острова. Наконец, что она владычица всего, от которой зависит очертание земель и география людских судеб, единовластная царица времени. Декламировал ли в тот миг кто-то из стоявших на носу корабля старую египетскую молитву, которая с каждым годом все чаще звучало в городах Востока и даже Запада, гимн, обращенный к матери и к спасителю, который отомстит за своего отца? Мы не знаем. Ясно ли, что миг этот, как и хотела Клеопатра, был воплощением чистой красоты, чудом, пришедшим в наш мир и слишком желанным, чтобы пытаться определить его точные географические рамки, чтобы, скажем, привязать его к пирамидам, Фаросскому маяку или Родосскому колоссу? Волшебство, придуманное Клеопатрой, было движущимся, мимолетным видением, и тем не менее слух о нем пережил века. Может быть, так получилось из-за последней картины, которой закончилось это чудо, еще более поразительной, чем оно само. В момент, когда корабль встал на якорь, когда толпа увидела, что он сделан из дерева, как все корабли, и что им командует женщина, а не богиня, все повернулись в сторону города. Антония. Римлянин показался им персонажем из фарса. Один посреди совершенно пустой трибуны, одетый в роскошную военную кирасу, он застыл, как и предвидела Клеопатра, в нелепо величественной позе и с разинутым от удивления ртом. Он располнел. Она сразу это заметила. И теперь кое-где его мускулы покрывал солидный слой жира. Ничего удивительного. Когда мужчине 42 года, 10 месяцев непрерывных кутежей и безделья, вполне достаточно, чтобы его фигура слегка расплылась. Но, с другой стороны, отечность на лице, небольшое брюшко свидетельствовали о том, что влияние Антония значительно выросло. Сам Геркулес, римлянин, наверняка прожужжит ей о нем все уши, всегда жрал, как 15 человек. Что не мешало ему совершить 12 подвигов и перепортить столько нимф и цариц, сколько их тогда носила земля. Клеопатра знала, что едва будет брошен якорь, явится эмиссара Антония и предложит ей принять участие в какой-нибудь пирушке. Она не ошиблась. Выйдя из своего ступора, римлянин первым делом послал к ней людей с приглашением на банкет. Он хотел, чтобы она посетила его в тот же вечер. Она отказалась и настояла, чтобы он первым нанес ей визит. Корабль, да и сама царица заинтриговали римлянина. Он согласился. Как только сгустились сумерки, перед самым его приходом на корабле, в полном соответствии со столь тщательно разработанным планом, зажглась иллюминация. У Антония во второй раз за этот день перехватило дыхание. После обеда, возвращаясь домой, взволнованный и, несомненно, втайне раздраженный, Антоний сказал себе, что должен перещеголять царицу. К несчастью, до ее визита оставалось всего несколько часов, да и он был всего лишь римлянином. Он сделал все, что мог. Но с первых минут обеда, на который пригласил Клеопатру, понял, что потерпел фиаско. Смирившись со своим поражением, он рассмеялся. Она тоже. Тогда он почувствовал себя более уверенно и рискнул рассказать пару-другую анекдотов. Она подхватила тему, сама что-то рассказала. Он осмелел, перешел к более хлестким историям. Она тоже знала такие, ничто, казалось, ее не смущало. Ни сомнительные намеки, ни откровенные вольности, ни даже прямая похабщина. Он, разумеется, заговорил о Геркулесе. Царица ответила, что в этом смысле она и Антоний могут считаться кузенами. Лагиды тоже претендуют на то, что вышли из геркулесовых чресл. Антоний в третий раз был застигнут врасплох, хотя считал себя знатоком женщин и думал, что со времени вечеров в Трастевере знает о царице все. А ведь она не похорошела с тех пор. Присутствие ли Цезаря, заставлявшее Антония инстинктивно сдерживать свои порывы, или страстное увлечение Фульвией сделали его тогда невосприимчивым к обаянию Клеопатры? Сейчас просто в глаза бросалось, что ее манера вести себя совершенно неповторима. Эти движения, улыбки, интонации — это сочетание дерзости и мягкости, которое создает иллюзию, будто все легко и осуществимо, и обещает, если не счастье, то, по крайней мере, на данный момент, удовольствие. Клеопатра будто скрывала в себе стрекало. Добавляет в этом месте своего рассказа грек Плутарх, единственный историк, который собрал через два поколения после описываемых им событий устные свидетельства о связи Антония и царицы Египта. Эти слова можно понять в том смысле, что Антоний пытался сопротивляться чарам Клеопатры, но таинственное стрекало помешало ему. С того момента, как оно коснулось Антония, его судьба, по мнению историка, была решена. Образ, использованный Плутархом, несмотря на его очевидную расплывчатость, при ближайшем рассмотрении оказывается весьма красноречивым. Слово «стрекало» обозначает острый конец палки, который погоняют норовистого коня, или хлыст с металлическим шариком на конце, обрушивающийся на его спину, а также жало осы или скорпиона. То есть историк изображает последнюю царицу Египта как первую из роковых женщин. Клеопатра опаснее, чем Елена, соблазнившая Парис, потому что, в отличие от последней, побеждает не благодаря своей блистательной красоте, но с помощью тайного оружия. Она колдунья, наподобие нимфы Калипсо или волшебницы Цирцеи, достаточно могущественная, чтобы превратить мужчину в слепо подчиняющееся ей существо. Уже само грамматическое построение фраз в дальнейшей части рассказа Плутарха настойчиво подчеркивает ту же мысль. С момента, когда Антоний становится любовником Клеопатры, историк, описывая его состояние, применяет почти исключительно пассивные конструкции. Это роман, написанный с мужской точки зрения, писателем, который через полтора века все еще испытывает шок перед всемогуществом страсти, сыгравшей определяющую роль в данном эпизоде. С другой стороны, Плутарх не показывает нам события во всей их сложности, со всем богатством деталей. Он не говорит, чем закончился банкет у Антония, потому что одержим мыслью о другом конце, трагедии, которая 10 лет спустя унесла жизни обоих любовников. Мы, следовательно, не знаем, в тот ли или на следующий вечер Клеопатра стала любовницей Антония. Не знаем, упала ли она в его объятия, как всегда потом говорили, с единственной целью — полностью подчинить себе, или, устав от многомесячного ожидания, она, как и он, выпила лишнего, покоряясь взгляду, в котором угадала то же влечение к бездне, какое было свойственно ей самой, и потом без всяких мыслей просто отдалась мужчине, который повсюду, от Галлии до Сирии, умел привлекать к себе женские сердца. Была ли то власть желания или желание власти, разобраться непросто. Если мы хотим хоть что-то понять, нам придется удовлетвориться словом, которым пестрят все рассказы об их долгой связи — эрос. Оно обозначает не любовь, но наркотик секса, который, как считали древние, попадает в кровь, подобно яду. Человек к нему привыкает и испытывает, как они говорили, боль, бесконечное наслаждение, бог весть что еще. Это не важно, потому что единственным исходом подобной болезни может быть смерть, который наступает очень быстро. Но почему мы должны приписывать царице Египта роль соблазнительницы, колдуни? Почему с самого начала должны видеть в Антонии ее жертву? Столько женщин были без ума от него, начиная с Фульвии, его законной супруги. Почему не поверить, что Клеопатре в тот осенний вечер, когда с моря повеяло прохладой, захотелось сильного мужского тела, пусть и слегка отяжелевшего от обильной азиатской пищи и вин, что она нуждалась в его нежности, желала забыть на несколько часов свое царство, свой город, свои интриги, своего ребенка? Не будем же отказывать ей в том, что так естественно для других женщин, вправе на передышку, на неосознанное стремление изгладить из своей памяти первое любимое тело, ныне ставшее пеплом — Цезаря. Антоний — человек прямодушный, жизнерадостный, открытый. Любовь, которую он предлагает, на первый взгляд кажется успокоительным прибежищем, во всяком случае, чем-то совершенно отличным от ощущений, которые Клеопатра испытывала в объятиях Цезаря. Император, конечно, тоже был либертином, и притом из числа самых опытных, но занимался любовью так же, как воевал. Как стратег наслаждения, рассчитывающий все, не оставляющий места для самозабвенного экстаза. Антония же самозабвение в моменты празднеств, радости, всевозможных бесчинств доводило почти до безумия. Таким же был и флейтист, и многие мужчины из дома Лагидов до него. Почему же ей, Клеопатре, не последовать их примеру? Начинается ночь, свободная и радостная, начинается с голода и жажды, с желания жить. Пусть же в ней звучат, как заклинание против смерти, шорохи и смех, пьяная мужская отрыжка, пусть в ней будут хмельное вино, слившиеся губы, раздвигающиеся женские ноги, поцелуи в засос, запахи подмышек и паха, и пусть все закончится единственным оцепенением, способным освобождать, блаженным сном. Двух тел, теперь слегка отстранившихся друг от друга. С того ли самого вечера они начали разыгрывать друг перед другом комедию, навязанную им толпой в момент прибытия корабля Клеопатры, стали изображать божественный брак, Афродиту в гостях у Диониса, Исиду новых времен, которая ради спасения мира открывает свои объятия и свое чрево для нового Осириса? Мы этого не знаем. как не узнаем и того, пили ли любовники до утра или продлили свой праздник, прихватив еще и следующую ночь, что очень скоро вошло у них в привычку. И еще мы не знаем, носила ли Клеопатра уже тогда кольцо с выгравированным на нем словом, означавшим «сладостное опьянение». На протяжении веков многие люди, заразившись неистребимой ненавистью, которую испытывал Клеопатре Октавиан, повторяли на все лады россказни о том, что уже с первого вечера царица, дабы обольстить и привязать к себе Антония, пользовалась тайными снадобьями, прозрачными одеждами, ласками, каких римлянин никогда прежде не знал, колдовскими чарами и приворотными зельями. Конечно, как истинная дочь Александрии, Клеопатра должна была иметь благовония, ароматы которых ее любовнику прежде редко доводилось вдыхать. И она наверняка пришла на его праздник в самом красивом из своих нарядов, но, чтобы пробудить плотское желание, не нужны колдовские приемы. Тем более, что царица делила свою постель только с Цезарем, а после его смерти отказывала себе в тех радостях, которыми может одарить мужчина. Что касается Антония, то ему вскоре предстояло вернуться к походной жизни. Он, как и его предшественник, хотел сравняться с Александром и вот теперь сжимал в своих объятиях наследницу великого македонского полководца. Поэтому ничто не заставляет нас думать, что этот их первый вечер был чем-то большим, нежели мгновением передышки, вырванным у жестокой жизни, блуждающим пузырьком в пучине времени, случайным приключением, которое, как они оба думали, останется без последствий, несколькими часами наслаждения, никак не связанного с их непосредственными интересами. Часто любовники последними понимают, что именно у них общего, и как получилось, что они, легкомысленные и свободные существа, вдруг оказались соединенными прочнейшими узами. Впрочем, в первое время после встречи в Тарсе Антоний и Клеопатра, судя по сохранившимся свидетельствам, вели себя так, будто все еще оставались хозяевами своих судеб, или, по крайней мере, сохраняли иллюзию своей полной свободы. Итак, эти ночи Клеопатры, окутаны покровом тайны еще в большей мере, чем ее отношения с Цезарем, потому что, думая о тогдашней юности царицы, мы порой можем догадаться о том, о чем умалчивают хроники, и навсегда останутся во власти другой царицы наших сновидений — фантазии. Уверенность двух любовников в том, что они по-прежнему свободны, могла укрепить переговоры, которые они вели в последующие дни и которые почти в точности соответствовали их предварительным планам. Антоний без очевидных затруднений вернулся к своему первоначальному, сдержанному тону и строго спросил у Клеопатры, в силу каких таинственных обстоятельств легионы, оставленные Цезарем в Египте, перешли к Кассию. Потом он потребовал у нее разъяснения относительно эпизода с бурей. Действительно ли присоединиться к его армии ей помешал ураган, или же она просто предпочла вести двойную игру? Эта встреча двух хищников проходила при свидетелях. По словам последних, Клеопатра нисколько не смутилась, услышав обвинение Антония, и отвечала настолько искусно, что быстро убедила его в своей лояльности. По своему обыкновению она захотела как можно скорее извлечь выгоду из достигнутого успеха и немедленно попросила у Антония голову того мошенника, что выдавал себя за одного из ее покойных братьев. Она преследовала самозванца по всему Египту, но он сумел скрыться в каком-то сирийском храме. И теперь, живя там и пользуясь священным правом убежища, продолжал с отчаянной энергией заявлять о своих правах на египетский престол. Антоний без колебаний согласился нарушить неприкосновенность храмовой территории и казнить преступника. Тогда Клеопатра набралась смелости и потребовала смерти Сарапиона, вероломного наместника Кипра, который послал корабли убийцам Цезаря. Она без труда добилась и этого. Потом, в том же мстительном порыве, царица ополчилась против верховного жреца Эфесского храма, на территории которого все еще прозябала ее сестра. Клеопатра утверждала, будто этот человек поддерживал попытки ее соперницы захватить трон Египта. Она также хотела, чтобы Антоний выполнил ее самое заветное желание, в котором ей столь решительно отказал Цезарь, уничтожил Арсеною. Святотатство никогда не пугали лагидов. Однако римляне с большой осторожностью относились ко всему, что касалось богов, особенно если эти боги были чужими. Кроме того, посягнув на неприкосновенность святилище в Эфесе, Антоний нанес бы оскорбление самому большому и почитаемому храму во всем мире. Мы не знаем, каким образом Клеопатре удалось добиться своей цели. Может быть, именно в этот момент переговоров она бросила к ногам Антония мешки со звонкой монетой, которую прежде прятала в трюме, и в которых он так нуждался, чтобы заплатить жалование солдатам. Как бы то ни было, Антоний согласился. Правда, жизнь верховного жреца он все-таки отстоял. Во-первых, потому что при получении известия о предстоящей казни этого человека жители Эфеса подняли невообразимый шум. И они были правы. Разве не в храме Артемиды Эфесской Антоний 6 месяцев назад принес жертву богине-матери? Великолепие этой церемонии было под стать искреннему благочестию, которое он проявил. Жители Азии еще, пожалуй, допустили бы, чтобы он уничтожил женщину, которая была врагом Цезаря. Однако причинить зло жрецу — совсем другое дело. Это преступление неминуемо навлечет самые худшие небесные кары на них и, в еще большей степени, на Антония. Антоний, собственно, и сам так думал. Поссориться с азиатами — это еще куда ни шло. Но он и помыслить не смел о том, чтобы разгневать божественную матерь. Поэтому он выслушал жалобы эфесян, постарался успокоить царицу Египта и, не зная уж как, заставил ее смириться с его решением. Арсеноя была казнена, но верховного жреца пощадили. Сказанное означает, что Антоний, несмотря на давление со стороны Клеопатры, вполне сохранил независимость своих суждений. Когда же царица предложила, чтобы он приехал в Александрию, а ее побуждали к этому как законы гостеприимства, так и дипломатические соображения, Антоний ответил, что у него имеются срочные дела и что он не сможет принять ее приглашение, пока их не закончит. Ей нечего было возразить. Он поступал так, как требовали и здравый смысл, и ее собственные интересы. Некоторые бывшие царьки греческих городов в Азии, которые не желали терпеть над собой опеку Рима, бежали к парфянам. Эта коалиция, избравшая в качестве своей базы оазис Пальмиры, перекресток восточных торговых путей, непрерывно совершала набеги на Сирию. Клеопатра попыталась максимально поднять ставки в игре. Все еще одержимая мечтой флейтиста аннексировать Иудею, Сирию и пустыню, через которые пролегают пути к Вавилонии, то есть восстановить Египет в границах времен его величайшей славы, она нарисовала перед Антонием блестящую перспективу союза с ней, египетской царицей. Благодаря ее помощи в плане обеспечения тыла и снабжения армии, он мог бы не только победить парфян, но и продвинуться гораздо дальше тех рубежей, которых в свое время достиг Александр. А потом, в награду за эти услуги, почему бы ему не поставить ее во главе величайшей империи Востока? Антоний, наверное, на мгновение отдался мечтам, но потом взял себя в руки. И ответил ей вполне разумно, с военной точки зрения, что в данный момент его ждут более насущные дела. Он должен изгнать из Пальмиры союзников парфян, и в любом случае начинать всегда следует сначала. Что будет дальше, выяснится в свое время. Сейчас же великие проекты не стоят в повестке дня. Царица вновь была вынуждена одобрить его позицию. У нее тоже хватало дел. 2 неурожайных года опустошили ее государство. Но Египет и после этого оставался богатейшей страной. Разве не было бы разумно, наверное, добавила она, чтобы он приехал к ней и лично в этом убедился? Антоний не устоял перед сладкими грезами и принял предложение. Она, несомненно, дала понять, что будет ждать его сколько нужно. И вежливо добавила, что в Александрии его в любой момент примут как желанного гостя. И так они расстались, как говорят, добрыми друзьями. Клеопатра без каких-либо видимых эмоций вернулась на свой роскошный корабль. Антоний тоже, как будто без сожалений, двинулся по направлению к сирийским оазисам. Но царица, в отличие от него, знала, что она, если воспользоваться выражением Плутарха, неизбежная, то есть что от нее невозможно убежать. По причине гораздо более простой и надежной, чем любое колдовство, к тому времени, когда Антоний наведет порядок на караванных путях, море закроется для навигации.